Но призрак схватил его за руку и так вцепился, что Торрес поневоле поверил в его материальность. «Денег!» — залепетал старик. «Дай мне денег! Одолжи мне денег! Я ведь отдам! Я ж знаю тайну сокровищ Майя. Мой сын заблудился в пещере, где спрятаны сокровища. Оба гринга тоже там. Помоги мне спасти моего сына. Верни мне его, и я отдам тебе все сокровища. Но нам нужно много людей и много чудесного порошка, который есть у белых. Мы этим порошком проделаем дырку в скале и выпустим оттуда воду. Мой сын не утонул, просто вода не дает ему выйти из пещеры, где стоят Чиа и Хцацла, у которых глаза из драгоценных камней. За одни только эти зеленые и красные камни можно купить весь чудесный порошок, какой есть в мире. Дай же мне денег, чтобы я мог купить чудесного порошка». Но Альварес Торрес был странный человек. В его натуре была одна своеобразная особенность или черта. Если приходилось расстаться даже с самой незначительной суммой, он никак не мог заставить себя это сделать. И чем богаче он становился, тем сильнее проявлялась у него эта странность. «Хм, денег?» — грубо повторил он и, оттолкнув в сторону жреца, распахнул дверь в лавку Фернандеса. «Да откуда у меня могут быть деньги? Я весь в лохмотьях, сам как нищий. У меня и для себя-то денег нет, не то что для тебя, старик. К тому же ты ведь сам провел сына к горе Майя. Я тут ни при чем. И на твою голову, не на мою, ляжет смерть твоего сына, который провалился в яму под ногами Чиа, вырытую твоими, а не моими предками». Но старик не унимался и продолжал просить денег, чтобы купить на них динамита. На этот раз Торрес отпихнул его с такой силой, что жрец не удержался на своих старческих ногах и упал на каменную мостовую. Лавка Родригеса Фернандеса была маленькая и грязная, в ней была одна единственная витрина, тоже маленькая и грязная, покоившаяся на таком же маленьком и грязном прилавке. Казалось, что место это не подметалось и не убиралось целый век. Ящерицы и тараканы ползали по стенам, пауки свили паутину во всех углах, а по потолку пробиралось какое-то насекомое, при виде которого Торрес поспешно отскочил в сторону. Это была скалопендра в целых 7 дюймов длиной, и он вовсе не хотел, чтобы она ненароком свалилась ему на голову или за воротник. Когда же из какой-то затхлой каморки в глубине выполз, подобно огромному пауку, сам Фернандес, он оказался точной копией Шейлока, как его представляли актеры времен королевы Елизаветы, только Шейлока такого грязного, что его не потерпели бы даже на елизаветинской сцене. Ювелир раболепно склонился перед Торресом и скрипучим фальцетом приветствовал его куда более униженно, чем того требовала даже его жалкая ловчонка. Торрес наугад вытащил из кармана с десяток драгоценных камней, украденных у королевы, выбрал самый маленький и молча протянул его ювелиру, а остальные сунул обратно в карман. «Я бедный человек», — прокудахтал Фернандес, но Торрес не преминул заметить, с каким вниманием он изучает камень. Наконец ювелир бросил его на крышку витрины, точно грошовый пустяк, и вопросительно посмотрел на своего посетителя. Торрес молча ждал, зная, что это наилучший способ заставить болтливого старика разговориться. «Правильно ли я понимаю, что достопочтенный сеньор Торрес хочет услышать мое мнение о качестве камня?» — спросил старый ювелир. Торрес лишь молча кивнул. «Это настоящий камень. небольшой, как вы сами видите, не безукоризненный, и вполне понятно, что он еще уменьшится при шлифовке.